державная страна, просторная от края и до края. Из стольких городов ты сплетена, районов неприметных и окраин. Сменяя часовые пояса, неповторимый лик приобретая, для каждого любимая своя земля отцов и матерей святая. Великая страна, единая Россия, широкая душа, в единстве твоя сила. Ты на своих плечах все беды выносила. Великая страна, единая Россия, великая страна, единая Россия. Не изменить истории Руси, знамена над церквями возносились. Менялись времена, вожди, цари, но в трудный час мы все объединились. Дотла сгорая в языках костра, ты становилась сильной и красивой. И знал народ в любые времена, земля жива, пока жива Россия. Великая страна, единая Россия, широкая душа, в единстве твоя сила. Ты на своих плечах все беды выносила. Великая страна, единая Россия, великая страна, единая Россия. Великая страна, единая Россия, широкая душа, в единстве твоя сила. Ты на своих плечах все беды выносила. Великая страна, единая Россия, великая страна, единая Россия.